4 апреля 1959 года Чуковская навестила Ахматову в Москве на квартире Ардовых. Ахматова, как это часто бывало, лежала и казалась больной. Она показала Лидии Корневне маленький сборник своих стихов, переведенных на итальянский. Ее очень огорчили совершенно очевидные промахи переводчика. «Переводы чудовищные», — сказала Анна Андреевна. В стихотворении «Не бывает тебе в живых» строка «28 штыковых» переведена так: «28 человек, вооруженных штыками». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 348. До 1961 года Ахматова, Ирина Пунина и Анна Каминская продолжали жить в той же квартире на улице Красной Конницы. Затем они переехали на улицу Ленина. Ахматова с большой нежностью относилась к Анне. Ее фотография стояла у изголовья постели. Анна Андреевна любила Анну так, словно та была ее дочерью. А вот с родным сыном отношения складывались непросто. 26 марта 1958 года Чуковская впервые встретилась со Львом после его освобождения из лагерей. «Мы были с Анной Андреевной одни. Вдруг отворилась дверь, и вошел человек с резкими морщинами у глаз и на лбу, с очень определенно очерченным и в то же время дряблым лицом». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 287. Чуковская даже не сразу его узнала. Ведь последний раз она видела его в 1932 году, совсем юношей. Она заметила, что сходство с отцом исчезло. Зато Лев стал чем-то неуловимым напоминать мать. Лев пробыл с матерью недолго и ушел в библиотеку. Ахматова всегда относилась к Льву подчеркнуто спокойно. 17 сентября 1956 года Чуковская записала в дневнике, что Анна Андреевна упомянула о намерении сына жениться и о своем неприятии этого решения. Имени потенциальной жены она не назвала, сказав, что ей нет до этого дела. Проведя 14 лет в лагерях, Лев считал, что имеет право жить собственной жизнью. Ахматова же полагала, что пока они не получат большой квартиры, им не следует жить вместе. Иосиф Бродский вспоминает. Тут Лев Николаевич вышел из себя и вспылил. Последние годы перед смертью Ахматовой они не виделись. Примечание. Волков. Беседы с Иосифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 485. Это не совсем верно. Ходили слухи о том, что Ахматова полностью вычеркнула сына из своей жизни. Встречаясь, они часто ссорились, но полным их разрыв назвать было нельзя. Бродский, который был близко знаком с Ахматовой в последние годы ее жизни, пишет о безразличии Анны Андреевны к сыну. Однако он же рассказывает и мучительную историю. Он ее упрекал. И он сказал ей как-то фразу, которая Ахматову чрезвычайно мучила. Я думаю, эта фраза была едва ли не причиной ее инфаркта. Уж во всяком случае, одной из причин. Это не точная цитата, но смысл слов Гумилева был таков. «Для тебя было бы даже лучше, если бы я умер в лагере». Он имел в виду «для тебя», как для поэта. Несомненно, Лев говорил о реквиеме. Он очень обижался на то, что мать оплакивала его так, словно он умер на кресте. Бродский считает, что у Льва были поводы для обиды. Ахматова была поэтом, и, будучи поэтом, она превращала свои страдания в стихи. Это выводило Льва из себя, но поэту Бродскому это было совершенно понятно. Когда пишешь, то стараешься сделать это как можно лучше, то есть подчиняешься требованиям музы, языка, требованиям литературы. А лучше — это не всегда правда. Или это правда большая, чем правда опыта, то есть ты стремишься создать трагический эффект тем или иным образом, той или иной строчкой, и невольно как бы грешишь против истины, против собственной боли. Примечание. Волков. Беседы с Иосифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 465. И все же слова Льва больно ранили Анну Андреевну. Ему казалось, что из-за всего им пережитого ему все дозволено, все простительно. Ахматова очень переживала за сына. 11 марта 1960 года она говорила Чуковской о проблемах с его книгой, посвященной истории Азии. Книга идет, но денег не платит. Он убежден, что в этом виновата я. Ведь я во всем виновата, но и в этом тоже. Как его здоровье? Тут ничего нельзя понять. Он к врачам не ходит и сам ставит себе диагнозы. Теперь он уверен, что у него язва. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 375. Евгений Рейн говорил о сложном характере Льва так. Ему было очень тяжело в лагере. Возможно, я не знаю всего. Может быть, его проблемы начались еще до нашей встречи. Проблема заключалась в том, что Ахматова была вынуждена жить в семье Пунина с его дочерью и внучкой. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. В один прекрасный момент Лев понял, что мать не хочет бороться за то, чтобы его прописали в пунинской квартире. Вот что рассказывал мне Рейн. Лев сказал, что в таком случае он не хочет ее видеть и больше никогда не придет. Он уехал из Ленинграда в Псков. Больше они не виделись. Он пришел к матери лишь тогда, когда она умирала. Эта ситуация породила массу интриг. Некоторые пытались их снова сблизить, другие же старались развести как можно дальше друг от друга. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Чуковская часто пыталась объяснить обиду Льва на мать тем чувством заброшенности, которую он испытывал в детстве, когда и отец, и мать куда больше интересовались собственной жизнью, чем жизнью сына. Но Ахматова считала иначе. 1 января 1962 года, когда Чуковская пришла поздравить Анну Андреевну с успешной защитой диссертации сына и сообщить, что его считают великим ученым, она сказала: «Этот великий ученый не был у меня в больнице за 3 месяца ни разу. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушали. Твоя мать такая знаменитая. Ей стоит слово сказать, и ты будешь дома. А мою болезнь он не признает. Ты всегда была больна и в молодости. Все одна симуляция». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 479.